прямо сейчас», — кивнул я, поднимаясь с дивана. Между Джин и Ксави произошел молниеносный телепатический разговор. Возможно, профессор попросил ее понаблюдать за происходящим со стороны, осуществить этакий контроль. Я же был совсем не против. Единственное, мне нужен физический контакт. Чтобы воздействовать на чужое тело, мне нужно подключиться к нему. Из моей ладони начали вытягиваться темные подвижные жгуты. «Это не проблема», — заявил Ксави. В следующий же момент, когда я уже подошел к профессору, шлеп, припечатал его ладонью по лысине. Джин ошарашенно разинула рот и выпучила глаза. Сам процесс не занял особо много времени. Адаптация генетики профессора, ее изучение, а потом усовершенствование. Хотя, почти что бессмертный профессор X, это даже звучит жутко. Но и предсказанный мной сценарий с инсультом вполне реален. А дядя этот, может и не святой, но он действительно из тех сверхмутантов, которые достойны своей силы. И мне еще нужно было разобраться с генами профессора, чтобы понять, как передать ему исцеляющий фактор, чтобы он не конфликтовать со способностями самого Ксави. Вот вроде бы, чему тут конфликтовать. Но проблема в том, что обе эти мутации, по сути, являются разными вариациями одного и того же гена. Хотя это не совсем верное определение. Сами силы обеспечивает целая группа измененных генов. Но эти первичные изменения запускаются с подачи особого адаптивного гена. Его же и называют геном X. Вот я теперь и смотрел, как можно совместить силы профессора с исцеляющим фактором, чтобы эти способности друг другу не мешали на генетическом уровне. Но не то чтобы это было особо сложным. Попутно я также отметил, что способности профессора действуют не в полную силу, но прокачивать его собственную телепатию я не стал. И, по мере работы с генетикой профессора, я приходил к осознанию, какой-то же это джекпот. Каким бы мощным телепатом не был профессор, но его способности ограничены возможностями его мозга, хотя он и может усилить их с помощью церебро. А теперь, с исцеляющим фактором, Ксави сможет использовать телепатию буквально на износ, не боясь повреждений мозга, которые просто будут сразу же исцеляться. Тем не менее, скопировав механизм его телепатии, за счет своей физиологии, я смогу использовать эту способность более эффективно. Это можно сравнить с электрическими органами угрей. Просто делая их больше в своем теле, я могу выдать еще более мощный заряд. Ну а телепатию я также смогу усилить, за счет того, что все мое тело способно к ментальной деятельности. А ведь стоит отметить, что телепатические силы клинтерцев сами по себе крайне мощные, хотя и не такие многофункциональные, как силы профессора. И я говорю не о способности симбиантов проецировать вокруг себя психические импульсы, вызывающие у людей ужас, боль или другие эмоции. Я говорю о ментальной связи между самими клинтерцами. Сейчас агония – часть моего тела немного другого тела. Но, даже если бы мы не были соединены напрямую, я смог бы найти ее где угодно, по крайней мере, на Земле. И наша ментальная связь также может сохраняться на космических расстояниях. Если бы клинтер не был уничтожен, даже в этой галактике я мог бы услышать зов родного мира симбиантов. И даже то, что я не чувствую других клинтерцев поблизости, еще не значит, что их нет. При достаточной сноровке мы способны скрываться от этого общего канала. А теперь, на что будет способно существо с подобной ментальной силой, если его телепатические способности будут заточены не только на связь с сородичами? Хотя, конечно же, эффективность разных телепатических воздействий в любом случае будет различаться, но, все же, впрочем, конечно же, мне вовсе не хочется вдруг начать слышать мысли каждого человека на планете. Не уверен, что даже мое тело выдержит подобное. Так что, к копированию сил профессора стоит отнестись с осторожностью. Ну а пока, это, ошарашенно прошептал Ксави, хоть он и знал чего ожидать, но, все же, сердце телепата переполняло волнение. И, затаив дыхание, он взялся за ручки своего кресла и немного неуклюже поднялся, встав на ноги. «Профессор!» — радостно воскликнула Джин. Ксави уже и забыл, как ходить, потому на ногах он стоял не очень уверенно, но его конечности уже были полностью здоровы и сильны, как никогда прежде. «У вас и правда удивительные способности», — произнес Ксави, сделав пару шагов. «Кажется, садиться куда-нибудь ему совсем не хотелось, даже наоборот». Мужчина с радостью был готов все больше напрягать ноги, ведь помимо того, что исцеляющий фактор восстановил его позвоночник, Он также исцелил его ноги от длительной атрофии. «Да, мне самому они нравятся», — хмыкнул я. «Значит, теперь вы способны усилить свою телепатию», — уточнила Джин. «Возможно, но мне еще нужно время, чтобы адаптировать новые способности. Теперь же, когда Ксавье испытал мои силы на себе, он был готов подпустить ко мне своих учеников. Подозреваю, это вообще была одна из основных причин, почему он вообще согласился на исцеление. Ну а дальнейшее происходило уже не в его кабинете, а в лазарете. И вскоре я уже встретился со своим вторым пациентом, после Ксавье, а именно, парень, по имени Барнелу. На первый взгляд он даже казался вполне обычным подростком. «Рейдж, пожалуйста, постарайся держать себя в руках. Настоящая внешность Барнелла может показаться тебе отталкивающей, но не нужно показывать это, прошу. Не нужно объяснять мне элементарных вещей, и я вполне могу видеть сквозь голограмму. Да, если смотреть на него обычным взглядом, то видишь просто обычного подростка, но, я также мог видеть трехмерную картину пространства вокруг всем своим телом, и для подобного восприятия голографическая иллюзия не была преградой. Я видел настоящую внешность Барнелла, и он был человеком-птицей, болезненное искаженное существо, проигравшее в эволюцию, и из-за своей внешности даже в таком месте, полным мутантов, Барнелл чувствовал себя крайне неловко, скрываясь. Когда же я коснулся его и смог узнать об организме мутанта больше, то обнаружил, что его мутация не дает ему никаких существенных преимуществ. Облегченный скелет и измененная структура мышц делают его, разве что, немного более ловким. Но, в то же время, он ощутимо слабее нормального человека, а его кости банально хрупкие. Разве что, уродливый клюв или длинные когти могут быть использованы как естественное оружие. Но, опять же, он даже не сможет сильно ударить или клюнуть. Да и, по сути, это не дает ему каких-то преимуществ, так как обычные люди вполне способны компенсировать отсутствие когтей с помощью оружия. Я запустил процесс трансформации и насытил твое тело питательными веществами. Превращение займет некоторое время, но после тебе лучше хорошо поесть. Как в случае с ящером, я вернул ему человеческий облик, но оставил часть мутационных изменений в подавленном состоянии. Стоит отметить, что в детстве Барнеллой выглядел как человек, в птицу-мутанта он начал превращаться где-то с 12 лет, теперь же он возвращал человеческий вид, но с ним останется повышенная ловкость, а еще с человеческой анатомией улучшенные гены работали даже лучше, чем в птичьей форме. Ну, это повлияло только на остроту зрения, которая станет несколько лучше после трансформации. Следующим же моим пациентом стал Хэнк Маккай, он же зверь, ученый-мутант, имеющий мощное телосложение и действительно звериную внешность. Из сине-черный мех по всему телу, острые когти и немного деформированное лицо. Но, в отличие от Барнелла, внешность и силы этого мутанта не казались уродливыми. Это была вполне удачная мутация, которая действительно давала своему обладателю неслабые преимущества, а его внешность хоть и выделялась, но была вполне органичным отражением его особенностей. В общем, он казался крутым чудищем, а не уродцем. Чарльз, зверь ошарашенно уставился на стоящего на своих ногах профессора. «Да, этот парень может решить твою проблему», — вздохнул Ксавье. «Но, я бы советовал тебе подумать еще раз, действительно ли тебе это нужно, КХМ». Я приподнял руку. «А если я использую механизм трансформации, что, я могу сделать возможной смену облика, как у оборотней?» Присутствующие недоверчиво на меня посмотрели. «Вы ведь изначально имели человеческую внешность?» «Да». «Значит, ваш нынешний облик является результатом трансформации, и ее механизм должен быть сокрыт в ваших генах. Я могу попробовать отыскать его и настроить». И снова мои способности были использованы для помощи мутанту, которого тяготят его физические особенности. Но тут я постарался. Тем более, сам механизм подобных трансформаций ранее я не использовал таким образом. Это было даже интересно, в какой-то мере. С самим преобразованием проблем не было. Тело зверя обладало также и исцеляющим фактором, может не таким мощным, как у росомахи, но все же этого было достаточно, чтобы более эффективно задействовать механизм превращения. Но, тут еще нужен был триггер, который бы запускал эту самую трансформацию. Все же, у самого процесса трансформации зверя не было какого-то природного переключателя. В его генетике просто не имелось подобной способности, которую я мог бы связать с изменением тела. Пришлось изворачиваться, так сказать. Тем временем, сам доктор Маккай полинял. Ну, не как животные, правда, его шерсть не выпала, она сильно укоротилась. Организм просто поглощал свои мутационные особенности, как бы, консервируя их, до нужного момента. Также трансформировались черты лица мужчины, и уменьшилась его масса. Секунд за 10 огромное звероподобное существо превратилось в человека, и теперь одежда просто болталась на нем. На последнем этапе трансформации посветлела кожа, и, в итоге, от зверя остались лишь немного удлиненные клыки и необычный вид глаз. «Это правда?» – ошарашенно вздохнул мужчина. «Да но я не удалил мутацию, а изменил ее. Даже в таком виде, вы все еще обладаете повышенной силой, скоростью, ловкостью, обостренными чувствами, не как раньше, но гораздо лучше, чем у обычных людей. И, вы все еще можете превратиться в зверя. Как это работает?» Я переключил механизм трансформации на стрессовый триггер. То есть, из-за стресса я снова буду превращаться. Начал он. Да, но почувствовав начало трансформации, возможно, вы сможете ее сдержать. Это удивительно. Кстати, можно проверить. ХММ, да, нужно про. Мужчина удивленно взглянул на пистолет, который я достал непонятно откуда. Все сразу же насторожились. А я еще и почувствовал ментальное касание сразу двух телепатов. «Рейдж, зачем вам оружие, чтобы экспериментальным путем протестировать механизм трансформации? Не волнуйтесь, это безопасно. Стой, стой, подожди». Хэнк испуганно поднял руки. «Да ладно вам, если не сработает, я же вылечу. Может, есть другой способ? Ну ладно, давайте я вас просто хорошенько ударю, это как-то ладно». Вздохнул Маккай и ошарашенно уставился на мою руку, которая начала покрываться черной массой, увеличиваясь в размерах и отращивая острые шипы. «Погоди, да что опять не так? Вы же все тут супермутанты, а не сахарные принцессы. Для трансформации нужен серьезный стресс. Есть же стресс-тест. Ну это долго, можно же просто стукнуть». «Профессор», — Маккай взглянул на Ксавье, — «Рейдж, я могу воспользоваться своими способностями, чтобы вызвать чувство стресса». «Ну ладно, можно и так», — пожимаю плечами. «В общем, тест был проведен, ГХНН. Мышцы зверя забугрились, кожа начала темнеть, но он смог справиться с импульсом и вернулся в норму. Кажется, я понял, как это работает». От него так и веяло любопытством. Кажется, теперь он еще и захочет узнать, как вообще все это работает. А с каким интересом он посмотрел на меня. Уже чувствую себя выставочным научным экспонатом. Но тратить время на любопытство этого парня у меня не было никакого желания. Да и у меня сегодня появились и другие пациенты. И, пока, кроме генов самого профессора X, я не получил ничего интересного. Разве что, в генетике Маккоя можно было что-нибудь откопать, остальные же пациенты действительно были проигравшими в эволюцию. Как, например, парень с тремя лицами. Не три личности, просто на его лице было два дополнительных рта, еще один нос и чуть больше глаз. И все. Какими-то особыми способностями этот парень не обладал. Потом был парень с длинной шеей. Просто длинная шея, никаких суперспособностей. А вот дальше, еще один мутант, прячущий свою внешность под голограммой. Довольно специфическая форма преломления света, делающая его кожу прозрачной. Но, только кожу. Мышцы, сосуды, органы, кости, все это было видно прямо сквозь его кожу. И его способность даже нельзя было использовать для маскировки. Прозрачность не делала его кожу совсем невидимой. После него ко мне привели девушку, у которой из шеи росли еще три рта. Она могла бы стать хорошим чревовещателем, но получив возможность исправить свою мутацию, сразу же, без раздумий, за нее ухватилась. В общем, я потратил на это даже больше времени, чем рассчитывал. Помимо людей с удивительными сверхспособностями, Ксавье также собрал в своей школе и людей, чьи мутации не давали никаких преимуществ, а, в лучшем случае, были просто бесполезны. Но, я вообще не ожидал, что тут окажется действительно так много подростков, которым действительно будет нужна подобная помощь. К этому времени, к слову, о моей благотворительности уже слухи разошлись, и возле лазарета собралось немало учеников и учителей. Но, хоть я приглядывался ко всем этим мутантам, но так и не увидел среди них некоторых интересных личностей. В частности, мне было интересно увидеть Шторм, темнокожая красотка, образ которой качественно засел в моей голове еще в детстве. Хотя у меня ведь уже есть девушка, но, все равно, хотелось бы даже просто увидеть одного из любимых женских персонажей Людей X, как она выглядела бы здесь, в реальности. И, Также, я не находил среди учеников Роук, хотя она как раз могла бы появиться здесь одной из первых, ведь она практически убивает все, к чему прикасается. Звучит мощно, но подобная сила доставляет немало проблем девочке-подростку, которая как раз очень хочет прикасаться к другим, особенно к мальчикам. С этой девчонкой я, как раз, не был уверен, что смог бы решить ее проблему, ведь для этого как раз и нужно касание, причем довольно продолжительное. Но, может, я смог бы отдельно изучить ее кровь, так или иначе, но Роук не показалась и, возможно, ее тут вообще нет. Как того же Росомахи, например, я ведь даже не знаю, как нынешнее время соотносится с формированием состава людей X, да и не факт, что они должны быть именно в классическом составе, ведь и сам этот мир не совсем типичный. Тут место Человека-паука заняла Гвен Стейси, но, возвращаясь к помощи, помимо учеников с мутациями, которые в ином случае я даже исследовать не стал бы, я получил доступ и к интересным генам, ведь я предлагал не только возможность подавить мутацию, но и усилить ее, или исправить, улучшив ее контроль. И именно с последним ко мне обратился один из преподавателей школы, Скотт Саммерс, он же Циклоп. «Так, ты можешь сделать так, чтобы я мог просто не стрелять лазерами из глаз? Ну, посмотрим». И способность этого парня была просто удивительной. Ну, сами по себе лучи из глаз не впечатляли, на самом деле. Но механизм этой способности действительно потрясал воображение. «Черт возьми, парень, твои глаза — это буквально порталы в ад!» Восхищенно выдал я. «Что?» — опешил Циклоп. «Ну, не совсем ад. Это иное измерение, переполненное энергией, твое тело просто заряжено ею, как батарейка. Это то, что мы предполагали», — заметил Маккай. «Конечно, они исследовали способности парня, но не похоже, чтобы они полностью понимали их суть. Так ты можешь убрать эти лучи?» – нетерпеливо спросил Скотт. «Хаймэм, весьма странно, но у тебя уже есть действующий механизм, способный блокировать излучение. Что, твое тело способно самостоятельно перестать стрелять лучами из глаз, и ты даже можешь чувствовать вектор излучения, врожденная тригонометрия», – пояснил Маккай. «Скорее всего, эта особенность связана с характером его сил». «Понятно. Постой, что значит, мое тело само может не стрелять этими чертовыми лучами?» — раздраженно переспросил Скотт. «Хаймэм, ты же не только с помощью век контролируешь фокус лучей». «Я», — замялся парень. «Сама эта энергия интересна, частицы, они ведь не встречаются здесь, по крайней мере, на Земле. Твои лучи чувствительны к твоему собственному ментальному контролю, и ты можешь полностью перекрыть канал, но словно боишься это сделать. Что за чушь? Ты не можешь мне помочь? Ну, дай мне время, и я могу что-нибудь придумать. Но, думаю, Ксавье также может решить твою проблему, если хорошенько покопается в твоей голове». «Ты правда так думаешь?» – удивился сам профессор. «Вполне. И, также, я теперь знаю, что силы Циклопа – это не просто глаза-лазеры, и у этой силы просто невероятный потенциал, который я могу реализовать гораздо эффективнее, чем сам Циклоп». «Собственно, казалось, на Саммерсе и закончилось все интересное, как, эй, простите, я слышала, вы можете и усилить способности», — размахивая рукой, через толпу учеников в коридоре к нам протиснулась молодая девушка с заметными азиатскими чертами внешности, и она была вообще единственной, кто, казалось, был заинтересован в усилении способностей. Фу-пуф-пуф, в ее ладошках заискрили безобидные огоньки. «Можно сделать так, чтобы вместо фейерверков я пускала из рук всеразрушающие потоки плазмы?» «Ну, можно, это определенно была она, юбилей, в смысле, джубили, глава 26 дочки матери 18+. Естественно, профессору не очень нравилась идея усилить способности девушки. «Ну, это же, как вручить импульсивной девочке-подростку оружие, наподобие гранатомета. Тем не менее, мне хотелось изучить ее способность. Хоть она и выглядит безобидно, но мне было интересно, как это работает. Все же, это явно некая форма контроля энергии. Так что, школу профессора Ксавье для одаренных детей я покидал уже с некоторым набором интересных мутаций. Хотя, со всем этим еще и разобраться нужно. К слову, с Циклопом я ничего так и не сделал. Парень решил лучше довериться профессору, чем мне. Хотя, я и так уже получил его силы для своей эволюции. И, да, я усилил способности Джубили. Интересно, что ее сила позволяет накапливать и высвобождать энергию. Теоретически она способна контролировать и более мощные плазмоиды, хоть маленькими ядерными взрывами управлять. Но, Предел ее способностей упирается в энергоемкость клеток самой девушки. Но, даже так, она способна на большее, чем просто фейерверки. Забавно, но у девчонки была почти та же проблема, что у циклопа. Они оба контролировали свои способности с помощью особой формы телепатии, силой мысли, в общем. И они оба ограничивали свои силы, по-своему. Саммерс не мог закрыть свои глаза порталы, а Джубили не могла заставить себя выдать более мощный заряд, который мог бы навредить окружающим. Да, она просто боялась кому-то навредить своими силами и, даже не осознавая этого, ограничивала себя. Об этом я и рассказал, ну и дал ей в качестве бонуса улучшенную регенерацию, что также сказалось на эффективности способностей девушки. Энергоемкость ее клеток увеличилась, и теперь она могла накапливать в себе еще больше энергии. А значит, преодолев психологический барьер, она сможет на максимуме выдать еще более мощный заряд. Может, это было не так уж необходимо. Да и просто вот так разбрасываться суперрегенерацией как-то странно. Но и не всем же я ее раздаю, в общем-то. Ну а Джубили, она просто прикольная девчонка. Вот просто захотелось сделать ей такой подарок. Также я не ждал какой-то особой благодарности, но трогательный поцелуй, пусть и в щеку, тоже неплохо. Главное, Гвен об этом не рассказывать. Ей еще предстоит узнать про агонию. А пока, я еще заглянул к Саре и Лауре. Женщина привела девочку к себе домой, но оставаться им там надолго было просто опасно. Потому я и спешил так осмотреться в школе Ксавье. А теперь наблюдал, как старшая Кинни собирает вещи. Все же, она решила в любом случае перебраться куда-нибудь еще. Как себя чувствуешь, Лаура? Обращаюсь к самой девочке. Рейдж, обрадовалась она, услышав мой голос в своей голове. От тела Х-23 отделилась темная масса, принимая человекоподобную форму. И первое, что я здесь сделал, это потрепал девочку по голове. Сара, похоже, что-то услышала, так как быстро прибежала в комнату. «Ах, это вы!» «Да, просто хотел сообщить, что я уже навестил школу Ксавье». «Что?» – удивилась Кинни. «Зачем? Вы говорили, что хотите пристроить Лауру туда. Вот я и решил проверить это место. И что там? По-моему, все в порядке, ей там будет неплохо. А профессор обещал ей помочь и защитить. Это хорошо, можете связаться с ними в любое удобное время, но я бы посоветовал сделать это поскорее». Женщина согласно кивнула. «Лаура, снова смотрю на девочку. Я рад, что с тобой все в порядке. Прости, я просто заглянул тебя проведать, но мне нужно вернуться к Гвен». В ответ Х-23 схватилась за меня, крепко обняв. «Не уходи», очень ярко вспыхнула мысль девочки. Я чувствовал, как сильно она не хочет меня отпускать. И, в общем-то, это было даже как-то неожиданно. Но, похоже, моя помощь сильно на нее повлияла. Впрочем, я и не хотел совсем уж ее бросать. Почему-то, я все еще чувствовал некоторую ответственность за эту девочку. Хотя это вообще не удивительно. Ведь я уже взялся всерьез помогать ей и чувствую, что должен закончить это дело до конца. А пока оружие X продолжает свою работу, Лаура не будет в безопасности, как и многие другие дети-мутанты. Эй, я же уйду не насовсем, и часть меня останется с тобой. Если ты попадешь в беду, я обязательно приду и спасу тебя. Говоря это, я снова погладил девочку по голове, и моя рука растекалась черной субстанцией, срастаясь с волосами девушки. Также и все мое тело вскоре растаяло, сливаясь с телом Лауры. «Я могу оставаться с тобой до тех пор, пока все еще нужен». Даже всегда, Лауре было немного трудно формировать длинные предложения, даже чисто в своей голове. Но, я ее прекрасно понял. И, не то чтобы мне прямо всегда-всегда хотелось оставаться с этой девочкой. Тем не менее, сейчас ей явно была нужна поддержка. И, похоже, Сара полностью с этим не справлялась. В конце концов, это было даже трогательно, как она начала за меня цепляться, и я просто не мог ее разочаровать, когда она обращалась ко мне с такой надеждой. «Да, пока я тебе нужен, я тебя не оставлю, даже если это навсегда». Тем не менее, даже оставаясь в слиянии с Лаурой, я не мог уделять ей все свое внимание, и меня все еще ждал разговор с Гвен. Я и так уже довольно долго тянул с этим, еще немного и, кажется, агония сама не вытерпит и поспешит знакомиться с мамочкой. Меня же прямо угнетало чувство, будто стоит пустить все на самотек, и без моего участия все развалится. В любом случае, это касается всех нас. Вообще, как бы, Лауре это тоже касается, но, возможно, ей мы расскажем об этом, но позже. В это время как раз слились два моих тела, основная боевая форма с агонией, и форма разведчик, что вернулась из школы к Сове. Жаль, конечно, что внутренние измерения нельзя использовать как этакую кротовью нору. Этот резерв напрямую связан с моей массой, и, при разделении, можно сказать, что у каждого сгустка будет свой собственный резерв, который вполне естественно сливается воедино при слиянии самих частей. Так, в моей боевой форме, помимо моей собственной массы, теперь была уже и целая куча разного добра. Костюм скорпиона, оружие, дроны запасной комнаты, а также эмбрионы девочек-мутантов. Совсем забыл о них, надо было их профессору сбагрить. Вот мы и дома, пап, несколько неуверенно подумала Агония. Мы стояли на крыше одного из здания, прямо напротив дома Стейси. Почувствовав мое приближение, Гвен оставила уроки и подошла к окну. Я помахал девушке, сразу же почувствовав ее радость. Вот, вроде бы, мы разделились совсем ненадолго, при том, что часть меня все еще была в слиянии с ней. Но, все равно, успели немного соскучиться друг по другу. Рейдж, Гвен, открой окошко. А, да, сейчас. Пока она открывала окно, я успел сжать свою форму и скрыться в маскировочном режиме. И уже после взлетел, запрыгнув на стену дома Стейси и ловко пробравшись внутрь через лазейку, предоставленную мне девушкой. И оказавшись здесь, первым делом я взял Гвен за руку, начав сливаться с ней. Хоть часть меня и так была в теле девушки, и я мог ментально связаться с ней, но, полностью сосредоточившись на этой части, я прямо ощутил себя вернувшимся домой. И, тут такое дело, Гвен, протянул я, создавая частичную форму, что была связана с телом Гвен. Да, удивленно приподняла брови девушка. Помнишь, ты все спрашивала, не начнешь ли ты откладывать космические яйца? Что-то мне не нравится, куда ты клонишь? Насторожилась Гвен. В общем, у нас меч, выпалил я, и по моей руке потек адамантий, собираясь в ладони и формируя огромный двуручный клинок, что своим размером был даже больше самой паучихи. Агония постаралась придать себе более внушительную форму. Че что? Опешила Гвен. «Привет!» – воодушевленно вспыхнул демонический глаз на горде меча. «Че-че-чего?» – еще сильнее опешила паучиха. «Теперь моя партнерша очень ясно ощутила в нашем слиянии новый ментальный импульс. Это Агония, наша дочь», – пояснил я. Гвен не то чтобы была расстроена или рассержена, она просто очень сильно не понимала, что тут вообще происходит. «Как это?» «Ну, говоря о механизме размножения нашего вида, мы размножаемся делением. Это происходит довольно редко и обычно, этот процесс легко контролируется. Я уже какое-то время мог разделиться и создать нового симбионта, но сложилось несколько факторов и в общем, появилась Агония. А-а-а, протянула девушка, пытаясь осознать мою отповедь. Собственно, новые симбионты с самого рождения достаточно самостоятельны, Агония не нуждается в уходе, как ваши человеческие младенцы. Хе-хе, усмехнулась сама дочь Адамантия. Ну и, в формировании личности нового симбионта обычно играет наибольшую роль наш первый носитель. Но в случае Агонии, у нас уже было создано слияние. Так что, на характер ее личности повлияли немного мои черты, немного твои, и от Лауры что-то досталось. А погоди, значит, она наша общая дочь, твоя, моя и Лауры? Как-то так, развожу руками. А вот же, но она прелесть, добавил я, почувствовав нотку обиды в душе Агонии. Все же, ей было несколько неприятно слушать, что она оказалась, так сказать, незапланированным ребенком. Хотя и знала это с самого момента своего рождения. И она меч, Гвен подняла бровки домиком. Если тебя это так смущает, немного игриво протянул клинок, после чего она начала трансформироваться. Сперва меч разделился на острые сколы, соединенные подвижной массой адамантия, но превращение продолжалось. Вот эта структура, словно собранная из сотни ножей, приобретает человеческие очертания и плавно сливается в гуманоидную форму, которую Агония уже принимала раньше. «Так тебе нравится больше, мамочка?» – дразняще звенел ее голос. Когда Агония подалась вперед, чтобы заключить Гвен в объятия. «А стой ты!» – смущенно запищала паучиха. «Я уже говорил, что при рождении она впитала в себя черты наших характеров. Думаю, это от меня». Скромно так приподнял я руку. «Стоп, что, то есть, Агония же прямо уткнулась лицом в щеку Гвен и потерлась об нее, словно кошка. После чего еще и язык показала, чтобы лизнуть паучиху. «Спасите!» Простонала покрасневшая девушка. Гвен чуть ли не сводила с ума страстная игривость Агонии. Казалось, у нее уже голова кругом идет и она уже совсем не понимает, что тут происходит. «КХМ, не надо так шокировать маму», – протянул я, подцепив свою дочь когтями, и оттянул ее от Гвен. «Хи-хи-хи», а та просто растеклась по моей руке, после чего в такой нестабильной форме переместилась через мою массу прямо на тело Гвен, создавая на нем уже свой собственный покров. Ошарашенный подобной выходкой, я сам поспешил покрыть своей массой тело девушки, и два симбианта в ее покрове вступили в некую форму противостояния. «Че, что вы делаете?» – еще сильнее вспыхнула Гвен. «Гха-ха». И все же, я пересилил игривое сопротивление агонии, собрав ее в своей руке и заставив снова принять форму меча. «Ну, пап», – протянула она, – «дай Гвен привыкнуть», – вздохнул я. «В общем, ты поняла, она немного озорная натура, но хорошая, мама». Уже более серьезным тоном выдохнул адамантиевый меч. «Ты не против, если я останусь с вами, с тобой и отцом, а с нами?» Взволнованно сглотнула Гвен. «Обычно новые симбианты ищут себе собственного носителя. Но, в общем-то, мы можем сливаться также и друг с другом, используя одного носителя на двоих. Агония родилась в нашем слиянии и у нее сильная привязанность ко мне и к тебе тоже. Ох!» Простонала Гвен, поскрежетав голову когтями. «Мы будем дружной семьей», — выпалила сама агония. И Гвен, подойдя к кровати, плюхнулась на нее, лицом в подушку. Для нее все это было слишком. «Не волнуйся, у Гвен просто небольшой когнитивный диссонанс, а так она прикольная, она забавная», — ласково подумала та, и снова начала формировать свою гуманоидную форму, попутно усаживаясь прямо перед Гвен. «Ммм», — жалобно простонала девушка, повернув голову и подняв взгляд. «Я тоже буду тебя любить, как папа», — пообещала агония, положив ладони на голову девушки. «А в смысле как папа?» — откровенно запаниковала та. Агония же улыбнулась, прямо как довольная кошка, после чего приподняла Гвен и прижала ее к себе, стиснув в объятиях. И так уж получилось, что голова Гвен просто утонула в пышной груди нашей дочурки. «В смысле, очень сильно», — прозвучало объяснение. Агония сама не ожидала, что почувствует такое влечение к Гвен, когда произойдет эта встреча. Хотя это было скорее даже не сексуальное притяжение, а что-то близкое к умилению. Она смотрела на паучиху, как на милого котенка, чем не слабо так смущала саму девушку, не только своим поведением, но и эмоцией. Все же, теперь, когда она раскрылась, Гвен могла ощутить мысли и чувства дочери в нашей ментальной связи. И, на самом деле, эта связь просто потрясающая штука. Агония родилась практически сегодня, и мы только собрались вместе, но уже прониклись таким пониманием друг к другу, будто знакомы уже очень давно. Моя девушка понемногу успокаивалась, осмыслия происходящее, и невольно проникалась эмоциями нашей дочки. «А еще, кто из нас сейчас возбудился?» Немного удивленно спросил я. Немного смущенно потупили глазки обе девушки, и сделали это так синхронно, словно сестры. «А возбудился, скорее всего, я. Просто, Гвен и Агония сейчас были в такой позе, создавая весьма соблазнительный образ. Хоть и что-то такое было и в самих девушках. Наша дочь, по крайней мере, уже успела показать, что ей очень любопытно поучаствовать в наших с Гвен отношениях. Сама же паучиха успела соскучиться по мне, да и ее тело уже привыкло к регулярному сексу и не хотело от него отвыкать. А тут ее чуть ли не домогается новый симбиант. И я совсем рядом, устроился здесь же, приобняв Гвен за талию. Ну, как бы, я тоже по ней успел соскучиться. Хотя мы и были вместе все это время, но, по сути, мое внимание было сосредоточено на другой форме. «Прости, что вот так все неожиданно получилось», — виновато прошептал я, притянув Гвен уже к себе. «Может, наши отношения немного изменятся, вместе с ней, но, мы все равно вместе. Эй, я же не могу прогнать нашу дочь, но ты мог бы предупредить, что такое может произойти. Я сам не ожидал». Хэйнэнэн, агония, все же, показала свое недовольство сопением. «Да, прости, это могло звучать несколько грубо, но, я вовсе не жалею, что все случилось так, как случилось. Гвен, уверен, вы хорошо поладите, просто дай ей шанс». «Да я не против, наверное», с сомнением протянула Гвен. «Только это как-то странно. А ты думала, все будет по-обычному, когда начало встречаться с космическим монстром?» «КХМ, ну справедливо», кивнула Гвендолин. «С тобой все просто не может быть по-обычному». Агония же в это время примкнула к Гвен сбоку, также приобняв ее и прижимаясь к девушке, чем продолжала ее смущать. Собственно, Паучиха раньше в своей ориентации не сомневалась, а тут, уже не была уверена, отталкивает ли ее поведение агонии, или она, все же, не против подобного эксперимента. Отчасти на это влияло наше общее мысленное пространство. И здесь, наверное, я сильнее влиял на нее, чем она на меня. Я действительно хотел, чтобы девушки поладили. И Гвен чувствовала это. К тому же, она сама хоть и была ошарашена появлением агонии, но тоже начала чувствовать некоторую ответственность за нее, и совсем не хотела отпускать ее. Просто, характер самой агонии и ее отношение к Гвен несколько обескураживали девушку. А у меня была мысль, как можно скрепить наши отношения сильнее, и мы теперь все время, взволнованно протянула ткачиха. «Давай попробуем», — сказал я, наклонившись, и поймал губы девушки, сливаясь с ней в поцелуе. При этом само мое лицо приняло более человеческие черты, чтобы поцелуй как таковой вообще стал возможен. После чего я еще и немного распустил руки, сжав упругую попку Гвен. Но, при этом, я чутко отслеживал настроение своей партнерши. В ее сердце бушевало сомнение, но, пока она была счастлива просто расслабиться в моих руках, наши языки сплетались, для чего даже собственный язычок Гвен немного удлинился. Приятные импульсы щекотали нервы девушки, и тогда же агония еще теснее прижалась к своей матери, нежно сжав ее груди руками. Гвен же было уже как-то неважно, кто ее там лапает, ей было слишком хорошо. Порой, действия позволяют развить отношения и взаимопонимание лучше любых слов. Моя девушка была несколько растеряна. Она даже не успела расстроиться насчет того момента, что мы теперь не только вдвоем. И уже привычно, перетекая в более удобное положение на кровати, я устраиваю Гвен на себе. Даже не снимая одежды, лишь немного оттягиваю в сторону намокшие трусики, и подвижная темная масса захлестнула ее киску, проникая внутри и уже внутри принимая форму напряженного члена, проскальзывая вглубь нежной норки. При этом Гвен взбудораженно изогнулась, подавшись вперед, когда агония прижалась к ней сзади, провела языком по шее девушки, лаская ее. Мгхаха. Моя партнерша качнула бедрами, совершая вращательное движение тазом. Мой член скользил в ее киске, наклоняясь вслед за ее движением. И, можно сказать, что Гвен просто отдалась эмоциям, отключив голову. Я же провел ладонями по ее телу, попутно соприкасаясь с пальчиками агонии, а после, опустив руки на бедра Гвен, заставляю ее немного приподняться, и девушка податливо меняет ритм, сменив вращательные движения на вертикальные. Теперь она плавно двигала тазом, подтягиваясь ко мне и отодвигаясь назад, скользя на моем члене, вперед и назад. Тело Гвен дрожало от сексуального напряжения, еще немного и она просто взорвется оргазмом. А я только взвинтил темп, схватив девушку и прижав ее к себе. Чем воспользовалась агония, прильнув своим ртом к киске Гвен, прямо когда в ней скользил мой стояк. Сейчас она была, как бы, на втором плане, но просто искрила в своих чувствах восторженным счастьем. «Мах!» — громко застонала Гвен, и, ощутив ее страстную дрожь, я сам выплеснул свое напряжение в девушку, заливая ее внутренности густым семенем. Агония же начала жадно посасывать наши сцепленные гениталии. Я чувствовал, как и ее язык обвился вокруг моего члена кольцом, сжимая его. Гвен в это время была полностью поглощена своим оргазмом, когда я немного приподнялся, опрокинув девушку на кровать, а агония ее подхватила и аккуратно уложила, после чего изящно перетекла повыше, встав на четвереньки, прямо над паучихой, и потянулась уже ко мне. «Папа!» — возбужденно выдохнула она, и я позволил себе прикоснуться к ней уже совсем не так, как касался ее ранее. Погладив голову дочери, я провел рукой по ее изящной спине. «Ты же можешь и меня тоже!» — с надеждой протянула она, выпрямившись, чтобы призывно погладить себя по талии, опуская руки и выделяя этим плавным жестом отчетливо проявившиеся женские гениталии. И, конечно же, она чувствовала мое настроение и знала, что я совершенно не собирался отказываться от этого угощения. Точно не в этот раз. Воодушевленная, она изящно развернулась, немного опустившись. Гвен, начавшая приходить в себя после яркого оргазма, вздрогнула, ощутив, как к ней прижимается знойное тело агонии. Их груди прижались друг к другу, радуя мой глаз. И, не оттягивая дальше, я сжал упругий зад девушки-симбианта, примкнув к ее влажному отверстию своим членом, и резко вошел в нее. Страстно простонала она. В это время девушка, оказавшаяся под нами, просто утопала в неком общем эротическом безумии, которое наполняло нашу ментальную связь. Она чувствовала безумное удовольствие, в котором пылало тело агонии, и, поддавшись порыву, Гвен сама обняла дочурку. Поддавшись этому чувству, паучиха начала томно извиваться под агонией, желая продолжения. «Но, я ведь вполне могу разорваться надвое, ради такого-то случая, ну или, не совсем разорваться». Качнув таз немного назад, формирую второй отросток, который, извиваясь, находит жаждущую ласки дырочку Гвен и проникает внутрь, становясь крепче. «Я же совершаю толчок, полностью входя сразу в обеих своих партнерш. Ах!» Страстно и звонко вздохнула агония, изогнувшись от удовольствия. Она была просто ошарашена волной, что растекалась по ее телу сладострастным удовольствием, заставляя девушку терять форму. Это был еще не оргазм, но она уже получала огромное удовольствие, а ее тело становилось еще более податливым, словно желе, но сохраняя привлекательные женские очертания. Необычно, но очень приятно. И еще немного. Я продолжаю с силой врезаться в щели обеих девушек, раз за разом, постепенно набирая скорость. Толчки становятся все быстрее, заставляя девчонок стонать. И, вскоре наступает момент, когда агония не выдерживает. Она уже горела страстью и первой же сейчас закричала в оргазме. Ну, горела она фигурально, ее пламенная сила спала, хотя температура тела агонии существенно повышалась, но это было в рамках ее физиологии. Следом за ней теряет контроль Гвен, которую затопили чувства симбианта. И, сразу же после этого я спускаю собственное напряжение, облегченно излив новый поток семени, в сочные дырочки двух партнерш. Ха, Гвен, не, сокращение для имени агонии как-то само собой сорвалось с языка. МММ, сладко простонала сама дочурка. В себя она пришла только через какое-то время, когда мы с Гвен уже несколько раз успели слиться в страстном порыве, и пошли, наверное, на пятый круг. При таком интенсивном сайте девушка могла бы уже и киску себе натереть, но она куда крепче обычного человека, и выносливостью может похвастаться сверх нормы. Пап, придя же в чувство, агония не стала медлить и присоединилась к нам, неожиданно слившись с Гвеной, создавая на ее теле свой покров. Девушка немного замешкалась, но приняла порыв ней, продолжив страстные скачки на моем члене. Это продолжалось на протяжении практически всей ночи, утопая в удовольствии. Нам уже не хотелось думать о чем-то еще, хотя, ближе к утру Гвен, даже со своей выносливостью, начала уставать. Хоть выдержать она может больше, и восстанавливается быстрее, но и в сам процесс она вкладывает больше сил. Нервы девушки пульсировали ярким чувством, заставляя ее извиваться в моих руках снова и снова. Агония же снова принимала свою очаровательную форму несколько раз. И именно в таком виде она, вместе с Гвен, игрались с моим стояком, когда за окном уже начало светать. Собственно, это я уговорил их устроить мне двойной минет. Мне очень хотелось увидеть их милые мордашки у своего паха. Девушки же были только рады меня осчастливить. ГМНН. Гвен возбужденно сглотнула густой комок семени. Хах, это было здорово. Сладко протянула агония. Всего одна ночь, а как окрепли семейные узы. Протянул я. КХМ да семейные. Замялась паучиха. Мама, папа, я, дружная семья. Бодро подтвердила Ния, крепко ухватившись за мой стояк. Ну, семья у нас действительно весьма необычная. И не только в том плане, что мы все в одной постели. Если что, Гвен, это у нее от тебя. Что? Опешила паучиха. То, что она так сильно меня любит, конечно же. А, кстати, Гвен совсем забыл еще кое-что рассказать. Эта новость ведь не переплюнет то, что у нас теперь есть дочь. Уточнила Гвен Долины. Оценив, как звучит эта фраза, опустила голову, уткнувшись в мой живот. Боже, как же это все странно. Ну, в общем, можно сказать, что я удочерил еще 28 девочек-мутантов-убийц. Что? Гвен подняла голову, уставившись на меня ясными голубыми глазами, в которых не было ни капли осознания моих слов. Девушка еще прокручивала это заявление в своей голове и невинно хлопала ресницами. На той базе я нашел еще 28 запасных клонов Лауры. На стадии эмбриона, ну не оставлять же их там, девушка отрешенно кивнула. И ты собрался их растить? Ну, возможно, я смогу пристроить их в школу к Савье. Или в приют, не уверен, что я справлюсь с воспитанием стольких человеческих детей. Если только создавать свою школу для супермутантов, мне пока хватит и ней. Протянула Гвен, приобняв дочку за талию и прижав ее к себе. А та на радостях растеклась по телу девушки адамантиевым покровом. «Да, у нас странные семейные отношения, но мне все нравятся, и девчонкам тоже». Глава 27. Злое отражение. Прислонившись спиной к потолку, я разглядывал свои ладони, в которых мерцали алые огоньки, и я чувствовал, что могу усилить их многократно, превращая в мощные сгустки нестабильной плазмы, запускать их, словно энергетические бомбы, или сдавить, превратив в направленный луч энергии. Затаившийся же внутри меня гнев так и тянулся к этим огонькам, обещая сделать их еще сильнее. Такую форму приобрел симбиоз способностей циклопа и джубили. Собственно, пытаясь разобраться в силах скота, я обнаружил, что хоть и могу подстроиться под его генетику и скопировать физические механизмы его способностей, но я не могу создать пространственную связь с энергетическим измерением, откуда он черпает свои силы. Я будто бы построил такую же дверь в иной мир, но поставил ее не в том месте. Зато данный механизм я смог адаптировать для другого, а именно, мне удалось с помощью генетических особенностей циклопа прокачать собственное внутреннее измерение, резерв, в котором я запасаю свою дополнительную массу. Еще вчера я задумывался о том, насколько было бы удобней, будь мой резерв общим, даже для раздельных форм. И вот, теперь это действительно так. К слову, нереализованные гены циклопа позволяют ему превращать в энергетический портал не только глаза, но вообще любую часть своего тела. Просто, в его случае, эта функция была генетически связана именно с глазами, а у кого-нибудь из его потомков этот ген может проявиться иначе. И вот, благодаря этой особенности, хоть я и не мог дотянуться до того измерения, где сам циклоп берет силы, я, все же, смог создать подобную связь между собственными разделенными внутренними измерениями. При желании я теперь даже могу схватить Лауру и мгновенно телепортировать ее через внутреннее измерение к любой другой моей форме. В общем, неожиданно интересный способ использования способности скота Саммерса. И так даже не скажешь, что у этих сил одна природа. Вроде бы, где создание кротовьих нор, а где излучение лазеров из глаз. Но, вот что может выйти, когда твое тело способно на генетическое моделирование. Другое дело, что создание таких порталов весьма затратно. Этот циклоп поддерживает свои глаза в постоянном состоянии биологического портала, за счет энергии из того самого энергетического измерения. У меня же энергоемкость ограничена. Хотя, все те же гены Саммерса как раз позволили мне еще немного прокачать энергонасыщенность собственных клеток, что, вместе с исцеляющим фактором, позволяет мне намного эффективнее использовать многие другие способности, в том числе и молекулярный контроль плазмы Джубили. С этими силами я более-менее разобрался, но, если вернуться на некоторое время назад, после чудесной ночи с моей любимой девушкой и дочерью я взялся за адаптацию другого гена, а именно, мутация профессора. Его способности казались наиболее многофункциональными, и именно с ними я решил разобраться в первую очередь. Хотя, мне и хотелось продолжать нежиться в объятиях прелестных созданий, но самоэволюцией тоже нужно заниматься, а у Гвен еще школа. И как раз домой вернулся капитан Стейси с ночного дежурства, чтобы отвезти дочь на занятия. «Гвен, ты снова всю ночь смотрела свои сериалы?» – вздыхал мужчина. «А, что, с чего ты взял?» – удивилась девушка. Мужчина недовольно нахмурился. Соседи жаловались на крики и стоны. Пробурчал он. «Мы с Гвен одновременно вспомнили тот эпизод, когда мы впервые занялись укреплением наших симбиотических отношений. Хе-хе», – мысленно посмеялся я. Девушка же отчаянно залела. «Это что за сериалы вы там смотрели? Мне уже интересно». Прозвенел любопытствующий голос агонии. «Чувствую, что в моей голове стало как-то тесновато», — вздохнула Гвен. «Не, давай дадим ей немного пространства, люди социальные животные, но даже им иногда нужно побыть в одиночестве, в своих мыслях, люди не животные», — возмутилась Гвен. «Хотя нет, погоди, человек разумный ведь входит в царство зверей, так что да», но все равно звучало обидно. Тем временем: «Так, Гвен, я взял перерыв, чтобы отвезти тебя в школу, но после мне нужно вернуться на работу. Когда у тебя вообще был выходной?» — вздыхала девушка. «Ты совсем обезумел со своей работой. Прости, сейчас просто так много дел», — покачал головой Стейси. «Недавнее ограбление и еще эта новая выходка паучихи. А что она опять сделала?» — как-то замялась девушка. Отец девушки потер затылок. «Ну да мало того, что она вмешалась в операцию, из-за чего могли пострадать заложники, так еще и это убийство. Что? Опешила девушка. Не бери в голову, махнул рукой мужчина. Лучше займись учебой, Гвен. В последнее время твои оценки все хуже. Закатив глаза, девушка решила воспользоваться иным источником информации. И, пока отец отвозил ее в школу, девушка изучала новости через свой смартфон. Оказывается, мы немного наследили, когда разбирались с Седовласым. Хотя, никаких доказательств предоставлено не было, но, тем не менее, было сделано заявление, что Манфреди убила именно девушка-паук. При том, что мы хоть и собирались это сделать, но нас опередили. Сейбл Манфреди, дочь Седовласова обвинила именно девушку-паука в смерти своего отца. Даже интересно, она действительно так думает, или у этого обвинения есть какие-то свои цели? Возможно, это станет проблемой в будущем. Но сейчас у нас были заботы поважнее. В частности, мы собирались заняться оружием X. И хоть я испытывал некоторые сомнения по поводу того, нужно ли подключать к этому делу Гвен, но сама девушка была полна решимости отправиться со мной. Тем более, она и сама хотела прекратить работу этой организации и спасти всех тех детей, которых они похитили. Да и не только детей, в общем-то. Я планирую еще раз поговорить на эту тему с Ксавье, когда Сара приведет Лауру в школу. С помощью Церебро он легко бы обнаружил все объекты. Но, в любом случае, я был готов действовать самостоятельно. Из разума Рейса я получил образы некоторых людей, связанных с проектом. Также не помешает получше расспросить старшую Кинней. Думаю, она не откажется показать мне образы в своих мыслях через частичное слияние. Тогда останется найти этих людей и уже через них выйти на объекты оружия Ха. Собственно, то же самое, что мог бы сделать профессор, но более длинным путем. И, пока Гвен была в школе, я старался адаптировать способности к Ксавье, которые могли бы облегчить поиск объектов организации. Ну а еще, эти способности в целом повысят мой арсенал умений, что тоже неплохо. Тем не менее, вскоре обнаружилась некоторая загвоздка, так сказать. Довольно быстро мне удалось найти похожие аллели генов в собственной структуре. Я уже использовал те же самые механизмы, что и Ксавье для своей телепатии. Но в моем случае, эти механизмы работали на обеспечение моей ментальной связи с носителями и собственными фрагментами. И я не могу просто заменить их на генетический тип профессора X. Это может серьезно ухудшить мои соспфтенные телепатические и эмпатические способности в том направлении, в котором я их использую. Хотя, теоретически, я даже мог бы стать более мощным телепатом, чем Чарльз Ксавье. Но это как обычному человеку заменить способность передачи нервных импульсов на способность выдавать мощные электрические разряды, как электрический скат. Моя собственная телепатия очень тесно связана с функционированием самого тела. Но, все же, нельзя сказать, что гены профессора были для меня бесполезны. Мне удалось немного усовершенствовать собственную телепатию, пройдя через новый виток генетической эволюции. Теперь, вместе с чувствами окружающих, я также могу читать их мысли, но уже только на небольшом расстоянии. И, также, можно посылать в виде телепатического сигнала собственные мысли. Теперь я смогу не только отвечать на звонки других телепатов, но и самостоятельно устанавливать подобную связь. Ну а также, начав лучше понимать, как функционируют способности Ксавье, я начал создавать более эффективные методы защиты на основе своих способностей. Ну и научился просто закрывать свой разум от вторжения. Когда Гвен вернулась из школы, а я уже разобрался с генами Джубили и Циклопа. Ранее я просто не мог закрыть свой разум в ментальный кокон, так как это могло нарушить связь между моими собственными разделенными частями. Но теперь, когда эти части могли быть соединены через внутреннее измерение, я мог просто отрезать свою ментальную чувствительность, закрыв разум ментальным щитом. И в моем случае, этот щит получается очень мощным. Но продолжительность его действия как раз и ограничена моей способностью поддерживать врата между моими фрагментами. Было бы куда проще, если бы я не разделялся. Но сейчас некоторая часть меня постоянно находится вместе с Лаурой. Хотя, в крайнем случае, можно погрузить эту часть в состояние сна. Но тогда связь может прерваться и мне нужно будет ее создать снова через физический контакт. Это можно сравнить с тем, как ящерица отбрасывает свой хвост, но тут я могу еще и прирастить его обратно. Впрочем, помимо банального и прямолинейного ментального щита, я все еще могу использовать более гибкие методы защиты. Телепата можно подловить и просто сожрать его ментальный образ в своем разуме. Можно запутать его хаотичным потоком мыслей, попутно увеличив интенсивность собственных нервных сигналов, ускоряя мыслительный процесс. В общем, способом хватает. А тем временем, я готова, Рейдж, тихо произнесла Гвен, разминая плечи. Подожди еще немного, можешь пока поделать уроки, а мне нужно отвлечься. Ох, уроки, закатила глаза девушка. А что ты собрался делать? Хочу поговорить с нашей знакомой, Сарой Кинни. А ты можешь прямо отсюда? Да, в Лауре все еще осталась часть меня. Эй, она несовершеннолетняя. Это звучало одновременно и с иронией, и с беспокойством. Я просто приглядываю за ней, чтобы прийти на помощь, если девочка попадет в беду. Ну ты только не распускай там свои щупальца. Гвен, я не собираюсь совращать несовершеннолетних девочек. Сначала подожду, пока ей исполнится, хотя бы, 16. Хорошо. Вздохнула с облегчением паучиха. Нет, стой, в смысле подождешь, я тебя ей не отдам, милашка. Не удержавшись, я схватил девушку, чтобы потискать ее. Хайнен, недовольно засопела Гвен. Правда, хоть и звучало это с нотками возмущения, но я чувствовал, что ей все нравится и девчонка сама кайфует от того, что ее тискают. Но, на этом мы закончили. Чуть-чуть поигравшись с Гвен, я перенес свое внимание на Лауру, которая отдыхала в комнате мотеля, которую сняла Сара. Она почему-то не сильно спешила ехать в школу к Савье и пока просто скрывалась. Поскольку же девочка спала, я не стал ее будить, а покинул ее тело, принимая гуманоидную форму. Хэймэм, ее же мать уже спала в кресле. И, вместо того, чтобы будить ее и расспросить, я просто коснулся головы женщины, проникая в ее разум. Частичное сращение и подключение к мозгу, вместе с улучшенной телепатией, помогли мне более эффективно блуждать по воспоминаниям молодой женщины. Так что, найти новые образы не было проблемой. Другое дело, что Сара была связана лишь с одним проектом оружия X, и практически никак не контактировала с другими отделами. Здесь я не узнал чего-то нового. Информация из головы Рейса была более ценной. Тем не менее, даже разобравшись с памятью Сары, и возвращаясь в тело Лауры, я оставил небольшую часть своей массы в теле матери девочки. Меня просто заинтересовали ее знания. Сохраняя частичное сращение с ее мозгом, позже я постараюсь адаптировать больше информации о ее научной работе. Попутно я отметил для себя, что уже более спокойно отношусь к этому всему. Ну а теперь, Гвен, пора. Наконец-то, воодушевилась паучиха, и по телу девушки прошла волна, которая сменила ее обычную одежду на белый паучий костюм. К слову, мне еще не помешает разобраться с трофейной техникой, но этим можно заняться позже, сейчас я не хотел упускать время. Я уже говорил это Ксавье, что каждая упущенная минута, это еще одна минута, в течение которой страдают похищенные дети. Наверное, я бы не так сильно переживал по этому поводу, если бы не видел их образы в разуме Рейса. В мире всегда кто-то где-то страдает, и у меня нет никакого желания тратить всю свою жизнь на бесконечную помощь нуждающимся. Но, если подобное происходит прямо на моих глазах, когда я действительно могу вмешаться, то я вмешаюсь. А сейчас именно такая ситуация. Хотя это не то, чтобы прямо у меня на глазах происходит, но, будем считать, что мысленные образы тоже считаются. Хорошо, что мы живем в Нью-Йорке, заметил я. Ну, да, большой город, большие возможности, это тоже. Но как раз из-за того, что это большой город, здесь пересекаются интересы многих группировок. И мы можем найти здесь людей, связанных с оружием X. С кого начнем? Ты еще не говорил, кого мы должны допросить. Помнишь, кто заказал услуги X-23? Какой-то Фиск, погоди. Это тот самый Уилсон Фиск, денежный мешок и филантроп, а еще один из королей преступного мира. Да, тот самый Фиск. У него, наверное, полно охраны. Мы в разных весовых категориях, может для девушки-паука он и представлял некую угрозу, но не для нас. Мы его выпотрошим, прозвенел ментальный голос агонии. Может быть, благосклонно протянул я. Нет, стоп, лучше обойтись без крайних мер. Да, он преступник, но... О, думаешь, с ним можно договориться? Вполне вероятно, но я от тебя такого не ожидал, Гвен. Что? Нет, я не собиралась договариваться с преступником. Да я не осуждаю, вполне прагматичный подход, солнышко. КХПФ хи-хи-хи, агония же просто веселилась. А тем временем, взобравшись на крышу дома, Мы скрылись в режиме маскировки и раскрыли паучьи крылья, чтобы взлететь повыше. Нашей целью была адская кухня. Официально Клинтон, субрайон Манхэттена. Но его зловещая преступная репутация в народных сердцах приобрела более подходящее имя. Именно здесь расположился офис довольно многопрофильной компании, которая занимается в основном торговлей и арендой недвижимости, но также и многими другими вещами, приносящими деньги. Ну а попутно эта компания помогает криминальным боссам адской кухни отмывать деньги. Это здесь, в покрове маскировки, мы взлетели на немаленькое здание. Сначала хотели пробраться внутрь через крышу, но увидели открытое окно и залетели сразу туда. Уже в полете крылья втянулись в покров, и мы ловко зацепились за край окошка, чтобы подтянуться и запрыгнуть сразу на потолок. Куда теперь? Сейчас. Я постарался полностью сосредоточиться на телепатии, чтобы уловить мысли людей в здании. Но я не собирался их всех читать, просто это помогало лучше ориентироваться на месте. Итак, мы вскоре смогли определить наибольшие скопления работникам фирмы. Причем, тут были и обычные рабочие, не являющиеся преступниками. Тем не менее, подавляющее большинство людей в здании, как раз, было связано с криминалом. Так или иначе, давай наверх. Главный злодей прячется на самом высоком этаже. В мыслях Гвен проскочила насмешка. Что-то вроде того, солнце. Умма, можно и мне какое-нибудь ласковое прозвище? Попросила Агония. Ну даже не знаю, вот так сразу ничего на ум не приходит. Ну пап, цветочек, предложила Гвен. КХМ, пойму цветочек, я же искренне недоумевал. Не знаю, просто так. Тут мы как раз добрались до офиса местного босса. Вот только,